Даже адепт в жизни обычной обычен, то есть не уявляет своих необычных способностей. Но когда хочет он что-то знать и направляет сознание свое на определенное явление, знание притекает. Ясновидящий видит, когда хочет, но не постоянно. Видеть всегда в условиях земных невозможно. Нужны особые условия изолированности, но и тогда непрерывность огненного состояния в плотном состоянии невозможна. Земля имеет свои ограничения, также и тело. Медиум видит низшими центрами, но положение его незавидно, ибо сознание его открыто ко всем явлениям низших слоев. Можно порадоваться, когда сферой восприятия является чистая мысль. Это уже вне области медиумизма, ибо действуют высшие центры. Конкретные факты и указания давать избегаем, так как это будет вмешательством в карму и нарушением свободы воли. В доверии следует полагаться на того, кто ведет, не насилуя природы своей. Все придет в свое время, не раньше. Дать раньше времени значит подвергать опасности и поставить под удар.